Глава 5. В понедельник, 13 апреля, через 5 дней после первого убийства, Синтия Форест явилась к Стиву Карелли. Она поднялась по широким низким ступеням комиссариата, прошла мимо зеленого шара с белыми цифрами 87 и вошла в вестибюль, где прочла надпись, предлагавшую изложить цель визита дежурному сержанту. Она объяснила сержанту Мерчисону, что хочет поговорить с детективом Стивеном Кареллой. Мерчисон спросил ее имя и велел подняться по лестнице. Она пошла в направлении, которое указывали стрелки с надписью «Дежурное помещение детективов», поднялась по железной лестнице на 3-й этаж и очутилась в узком коридоре. Она пошла по этому коридору и наткнулась на мужчину в красной спортивной рубашке, прикованного наручниками к скамье. Потом остановилась у деревянной перегородки и, встав на цыпочки, оглядела комнату. Заметив шедшего к ней Кареллу, Синтия не удержалась и помахала рукой. «Здравствуйте, мисс Форест», — сказал Карелла, улыбаясь. «Заходите, заходите». Он открыл дверь и провел девушку в свой рабочий кабинет. На ней был белый джемпер и темно-серая юбка. Длинные волосы цвета конопли были стянуты на затылке в конский хвост. Она положила книги и тетради на стол, села, закинув ногу на ногу, и натянула юбку на колени. «Хотите кофе?» — спросил Карелла. «А можно?» «Конечно!» — «Мискало!» — крикнул он. «Принесешь 2 кофе?» Из глубины секретарской с другого конца коридора до них донесся голос Мискала. «Сейчас!» Карелла улыбнулся девушке. «Чем могу служить, мисс Форест?» «Меня почти все зовут Синди», — ответила она. «Хорошо, пусть будет Синди. Итак, Синди. Дело в том, папу похоронили в субботу, вы знаете». «Да, я знаю. Я прочитала в газетах, что еще одного человека убили. Как вы думаете, это тот же самый?» «Мы не знаем. У вас еще нет никакой версии?» «Мы ищем». Я спросила моего преподавателя психологии. «Видите ли, я посещаю педагогические курсы». Я у него спросила, что он думает об этих убийствах, сказала Синди, на секунду замолчала, потом снова заговорила. «Это ведь убийца-снайпер, не так ли?» «Может быть. Так что же вам сказал ваш преподаватель психологии?» «Что он не так много знает о снайперах и даже не знает, изучали ли их вообще. Но у него есть несколько собственных соображений по этому поводу». «Да, и каких же?» «Он считает, что снайперы очень похожи на любителей подглядывать». «Да что вы!» «Да, он сказал, что их динамические схемы почти идентичны». «Как это динамические схемы?» «Реакция на увиденный в детстве акт грехопадения». «Акт грехопадения?» «Да». «А что это такое?» — наивно спросил Карелла. Не моргнув глазом, Синди ответила. «Сексуальные отношения между родителями». «А? Мой преподаватель говорит, что подглядывают все дети, но старается притвориться, что не смотрят. Снайпер — носитель видимого символа. Обычно он пользуется оптическим прицелом. Он смотрит, оставаясь невидимым, действует и не попадается». «Понятно», — произнес Карелла. «Мой преподаватель говорит, что такой человек действует в основном под сильным импульсом сексуальной агрессивности. Его поступок дает ему сексуальный стимул и даже сексуальное удовлетворение». Синди посмотрела на Кареллу огромными голубыми глазами, детскими и наивными. «Что вы об этом думаете?» «Я? Не знаю». «Разве у вас нет психологов?» — спросила Синди. «Есть один». «Так почему вы не спросите у него, что он обо всем этом думает?» «Все это хорошо для телевидения». «Значит, я ошибалась, думая, что современная полиция хочет докопаться до психологических мотивов, побуждающих преступников к действию. Мои соображения...» «Бросьте», — сказал Карелло. «Вы слишком юны и милы, чтобы обижаться на старого дурня полицейского». «Я не юная и не милая, а вы не дурень», — возразила Синди. «Вам 19 лет. В июне будет 20. «И почему же вы не милая?» «Потому что я слишком много видела и слышала». «Что, например?» «Ничего», — сухо ответила она. «Но мне интересно, Синди». Синди собрала свои книги и прижала их к груди. «Мистер Карелло, не забывайте, что мы живем не во времена королевы Виктории». «Постараюсь. Но, может быть, вы все-таки объясните, что вы хотели всем этим сказать?» «Я хотела сказать, что в наши дни большинство 17-летних уже видели и слышали все, что можно видеть и слышать». «Ну и скучно же им должно быть», — сказал Карелло. «А что вы делаете, когда вам исполняется 18 или 19?» «В 19», — ледяным тоном ответила Синди, — «вы идете к полицейскому, который объявил вам о смерти вашего отца, в надежде рассказать ему кое о чем, чего он, может быть, и не знает, и что могло бы ему помочь». И вот тогда, как это всегда бывает с так называемыми взрослыми, вы осознаете, что вас даже не слушают. Это разочаровывает. Сядьте, Синди. Что вы хотите мне рассказать о снайпере? Если, конечно, это был снайпер. Тот, кто стреляет в людей с крыши, может быть только снайпером. Не обязательно. Он убил уже двоих одним способом. Если это он их убил. В газетах пишут, что патроны были одинаковые. Это может означать очень многое, а может и совершенно не иметь смысла. Нет, серьезно, не будете же вы меня убеждать, что верите в простое совпадение? Я лишь могу вам сказать, что мы рассматриваем все варианты. Сядьте, прошу вас, у меня от вас голова кружится». Синди резко села и снова бросила книги на стол. Хотя она и была 19-летней девушкой, которая все видела и слышала, в этот момент она выглядела просто 19-летней девушкой. «Хорошо», — сказала Синди. «Допустим, что моего отца и этого человека убил один и тот же тип. Допустим, что это действительно снайпер. Тогда мне кажется... Вам следует рассмотреть, не действовал ли он по сексуальным причинам. Мы не применим это сделать». Синди вскочила и собрала свои книги. «Вы смеетесь надо мной, детектив Карелло», — гневно сказала она. «И это мне совсем не нравится». «Нет же, я вовсе не смеюсь над вами. Я все понял, что вы сказали. Неужели вы думаете, Синди, что мы никогда не имели дела с подобными типами?» «Что?» «Я вас спросил, неужели вы думаете, что полиция никогда не имела дела?» «Ох!» Синди снова села и положила книги на стол. «Мне и в голову не пришло. Простите меня». «Да ничего». «Нет, действительно, простите меня». «Конечно. Вы, конечно, должны видеть кучу всякого. Мне так стыдно». «Во всяком случае, Синди, я рад, что вы пришли поговорить со мной». «Правда?» — быстро спросила она. «Нам не часто приходится видеть здесь симпатичных и умных ребят, а это оказывает хорошее влияние». «Хорошая девчонка с соседней улицы, да?» — спросила Синди со странной улыбкой. Она встала, пожала Карелле руку, поблагодарила его и ушла. В женщине, которая брела по Калвер-авеню, не было ничего от хорошей девчонки с соседней улицы. Ей был 41 год, выцветшие светлые волосы, слишком ярко накрашенные губы и щеки. На ней была черная юбка в обтяжку, которую она испачкала рисовой пудрой, когда красилась. Грудь ее, высоко задранную лифчиком, чрезмерно облегал довольно грязный белый пуловер. В руке у нее была черная кожаная сумочка. Она выглядела совсем как проститутка, и не без оснований. День выдался трудный. Она была проституткой и к тому же пьяницей. Она проснулась в 6 утра. Летучие мыши и крысы вытанцовывали сарабанду в ее грязной меблированной комнате с осыпающимся потолком. А увидев, что в бутылке, стоявшей рядом с кроватью, не осталось ни капли, она быстро оделась, тем более что под одеждой редко носила что-то кроме лифчика, и вышла на улицу. К полудню она набрала денег на бутылку дешевого виски. К часу дня бутылка была пуста. 4 часа она проснулась. Летучие мыши и крысы возобновили свой танец по комнате. Бутылка у кровати была пуста. Она надела лифчик, пуловер, черную юбку и черные босоножки на высоком каблуке. Напудрилась, ярко намазала губы и слишком ярко нарумянилась. Теперь она ходила взад и вперед по знакомому тротуару. На город мало-помалу спускались сумерки. У нее вошло в привычку ходить по этому тротуару каждый вечер, потому что на углу Калвер-авеню и 15-й Северной улицы был завод, рабочие которого кончали работу в 17:30. Когда ей улыбалась удача, она подхватывала клиента, платившего ей $4 за быстрое удовольствие. А при большей удаче парня удавалось заполучить на ночь, и он платил сумасшедшую цену — $15 в звонкой американской монете. В этот вечер она чувствовала себя в ударе. В этот вечер она смотрела на мужчин, группами выходивших из заводских ворот на углу улицы, и чувствовала, что скоро вытащит главный приз. Чуть-чуть удачи, и парню захочется немного выпить перед тем, как лечь в кровать. И кто знает, вдруг он безумно влюбится в нее. Какой-нибудь мастер или даже директор с ума будет сходить по ее волосам, глазам, и увезет ее с собой в огромный особняк в шикарном пригороде. У нее будет горничная, дворецкий, и любовью она будет заниматься только тогда, когда захочет, и... Не смеши меня. Но все-таки она чувствовала себя в ударе. Она все так же была уверена в удаче, когда пуля пробила ее верхнюю губу, разбила зуб, прорвала трахею и разворотила огромное выходное отверстие в затылке. Пуля расплющилась о кирпичную стену здания, возле которого она упала, убитая на повал. Пуля была от Ремингтона 308.